Риббентроп. «Знаете, детка, кто начинает войны?» — разглагольствовал как-то раз Гитлер, обращаясь к одной из своих молоденьких поклонниц. «Военные? Политики? Нет. Войны начинают бездарные экономисты. Это они приводят страну к кризису и отдают бездарным дипломатам, а те – военным. Если же и военные бездарны, страна погибнет. Но если военные талантливы, то есть шанс исправить ошибки экономистов и дипломатов». В этой цепочке экономисты, дипломаты, военные Гитлер явно считал лишним среднее звено. Этим средним звеном в Третьем Рейхе и было ведомство Риббентропа. Иными словами, нацистской дипломатии попросту не существовало. Так принято считать. Личность Риббентропа заинтересовала меня в связи с несколькими фактами его биографии. Они, как чужеродные краски, плохо ложатся на общую законченную картину высокомерного, некомпетентного, бездушного и фанатичного прихвостня фюрера. Приведу только два из них. За весь период своей деятельности на посту министра иностранных дел Иоахим фон Риббентроп не удостоился ни одной похвалы, ни единого положительного отзыва или просто доброго слова ни от одного из своих коллег. Эти слова нужно понимать буквально. Среди высших руководителей Рейха, ведь были очень разные по характеру люди, кому-то из них симпатизировали меньше, кому-то больше. Со временем симпатии перетекали в антипатии, наоборот. Рвались старые связи, устанавливались новые. Весь этот своего рода живой организм гитлеровского окружения, клубок связей, среда политического и личного обитания нацистских вождей были очень подвижны, многообразны, пронизаны личными взаимоотношениями. Риббентроп, внешне один из самых ловких придворных, сделавших головокружительную карьеру, всегда умевший угодить Гитлеру, тем не менее, в этой среде выглядит инородным телом. Даже Борман, которого все ненавидели, на которого каждый имел свой зуб, и тот обзавелся, если не друзьями, то, по крайней мере, людьми, с которыми мог спорить и ругаться, хлопнуть по плечу, послать матом или написать записку с грубовато-шутливым извинением за какой-нибудь собственный промах. Вокруг Риббентропа словно очерчен ледяной круг. При этом, повторяю, ругают его, как никого другого. Кажется, все оскорбительные слова, которые только приходят в голову, были когда-то и кем-то произнесены в адрес этого человека. И вот он в Нюрнберге, совершенно пришибленный, испуганный, постоянно сбивающийся, не умеющий не только выстроить свою защиту, но даже не привлекший на свою сторону совершенно неоспоримые факты, которые сняли бы с него целый ряд обвинений. Вообще нелепый, в самом деле, какая-то ошибка природы, как некогда отозвался о нем бывший советник посольства Германии в Риме Отто фон Бисмарк. Кажется, чему тут удивляться, значит, многие характеристики верны, если бы не последний эпизод. Идет оглашение приговора. Геринг – смертная казнь, Гесс – пожизненное заключение, Риббентроп – смертная казнь, Кейтель – смертная казнь и так далее. Геринг скрывает эмоции за черными очками, заслоняется рукой. Кейтель каменеет. Гесс, видимо, не сразу осознав, он сидит без наушников, но английский знает неплохо. Внезапно начинает медленно раскачиваться, как человек, переживающий невыносимую боль. Риббентроп, смертного приговора которому никто не ожидал, и уж, конечно, никак не ждал, такого он сам. Риббентроп, повернувшись к словно бы теряющему равновесие Гессу, наклоняется к нему и кладет руку на предплечье. На кинопленке это хорошо видно. И так делает несколько раз, пока Гесс не берет себя в руки. Камеры потом постоянно возвращаются к этой паре, но именно эти, самые первые кадры, вошли во все, без исключения, фильмы о Нюрнбергском процессе. Однако даже они вызывают недоумение, природа которого понятна. На этой скамье перед лицом, дохнувшей на приговоренных смерти, в момент, когда все по существу для них уже кончено, когда суть каждого обнажена перед миром, только один из этих очень скверных людей ведет себя по-человечески. Во время общей катастрофы пытается помочь тому, кто тонет рядом с ним. Это импульс, живое движение души. Это та реальность, которую можно проигнорировать, но нельзя обмануть. Гесс до конца жизни не забыл поддержки Риббентропа в столь критический для себя момент, но, склонный к мистицизму, он в письме к сестре истолковал то прикосновение руки бывшего товарища по партии как послание от Адольфа. Бог ему судья. Моя концепция романа о Риббентропе заключалась бы в следующем. Жизнеописание последних 14 лет его жизни. Риббентроп вступил в НСДАП в 1932 году, а казнен был в 1946. Став членом партии, он, в конце концов, целиком подчинил себя ее главному принципу – фюрер-принципу, то есть сделал волю вождя своей волей. Сумел сделать существенное уточнение, поскольку для этого нужно обладать вполне определенными качествами. Обязательным, по-моему, является отсутствие чувства юмора. А теперь пройдемся по фактам биографии и деятельности Риббентропа, опирающимся на документы и личные записи фигурантов, и посмотрим, насколько такая концепция верна. Он родился в 1893 году в гарнизонном городке Веселе, на Рейне. Отец был офицером, подполковником кайзеровской армии, мать из обеспеченной семьи верхушки среднего класса. Отсутствие чувства юмора, которым, как мне кажется, в самом деле страдал Риббентроп, в Нюрнберге впервые было высмеяно одним из судей как раз в связи с его отцом. Риббентроп сказал, что его отец Рихард Риббентроп подал в отставку, поскольку разошелся во взглядах с кайзером. Тут и прозвучала язвительная реплика по поводу ситуации, в которой могли вспыхнуть разногласия между верховным главнокомандующим и артиллерийским подполковником. Другой бы на его месте нашелся, уколы подобного рода на суде отлично парировал Геринг, а Риббентроп обиделся. Потом в камере взялся за перо и все объяснил. Отец не одобрил отставки Бисмарка, счел это личной обидой. И не он один. К прошению об отставке не прибавил прошение о праве ношения в отставке мундира, как это обычно делали офицеры. Одним словом, ничего особенного, а тем более смешного, во всем этом не было. Но отбивать удары нужно вовремя. Детство, юность проходили у него легко, радостно, без потрясений. Учился, путешествовал, Англия, Канада. Увлекался спортом. Первая мировая война застала его в Оттаве, где он вел светский образ жизни, приемы, балы, театр, теннисные корты. Молодой Риббентроп был красив, хорошо воспитан, всем нравился. Он даже собирался остаться в Новом Свете навсегда, но война изменила эти планы. Он тут же вернулся в Фатерланд и пошел на фронт. Два раза был ранен, получил чин лейтенанта и железный крест первого класса. Его светскость и знание четырех языков использовали в штабе фон Секта. Риббентроп присутствовал на мирных переговорах в 1918 году. После войны он, подобно многим солдатам и офицерам, мог быть выброшен из жизни за ненадобностью и озлобиться, как это произошло, например, с Гитлером и Герингом. Однако знание языков и тут помогло удержаться на плаву. Он начал работать в процветающей фирме, занимавшейся импортом, но вскоре женился по любви на богатой наследнице компании по производству шампанских вин. А в 1925 году прибавил к своей фамилии приставку «фон», поскольку этого желал и муж его тети, получивший дворянство в 1884 году. После женитьбы Риббентроп снова много путешествовал, рекламируя во Франции и Англии виски «Джонни Уокер», ликер «Шартрез» и лучшие сорта бренди. При этом много общался с разными, часто хорошо информированными в политике людьми. Именно это, а также его кругозор, аристократичность, обширные связи и привлекли к его личности внимание Рудольфа Гесса, который в начале 30-х годов почти единолично вел жесткий отбор тех, кто мог быть полезен для дела и допущен к телу фюрера. Риббентроп был допущен, более того, принят с видимой благожелательностью. Гитлер с удовольствием и подолгу беседовал с Риббентропом, кстати, в отличие от самого Гесса, как правило, перегруженного работой. Таким образом, заместитель фюрера, гораздо лучше своего протеже, знавший и понимавший англичан, допустил серьезный промах. Его собственное влияние на Гитлера в отношении Англии оказалось слабее, нежели влияние Риббентропа, суть которого заключалась в том, что англичане всего лишь деградирующая ветвь германской расы, находящаяся под пятой евреев, и в случае войны с Германией никогда не станут бороться за победу, что называется, любой ценой. Это влияние, однако, никакого напряжения воли в то время Риббентропу не стоило. Он просто рассказывал и отвечал на вопросы, и в 1933-м Гитлер предложил ему должность советника по международным вопросам. Гесс выделил 4 комнаты в своей канцелярии, а Гитлер – финансирование из собственного фонда. Штат советника Риббентропа к 1937 году вырос с 15 до 300 человек. На суде в Нюрнберге, занимавший до 1938 года должность министра иностранных дел фон Нейрат, давая свидетельские показания, жестко критиковал работу бюро Риббентропа. Он говорил, что сотня титулованных юнцов весело проводила время за чтением иностранных газет и сплетнями о событиях, в сути которых плохо разбиралась, и составляла букеты из этих сплетен на стол фюреру. Насколько можно доверять этому раздраженному отзыву? Когда в 1934-м Гитлер собирался послать Риббентропа на переговоры по разоружению, проходившие в Париже и Лондоне, президент Гинденбург возражал, но именно фон Нейрат убедил Гинденбурга, что Риббентроп отлично со всем справится. Переговоры, правда, закончились для Германии ничем из-за жесткой линии Франции, еще тогда понимавшей, что первая же уступка Германии приведет к полной сдаче позиций. Однако в следующем, 1935 году, в Лондоне, на конференции по военно-морским вооружениям, Риббентроп добился первого настоящего дипломатического успеха. Накануне Англия направила ноту Германии по поводу набиравшего обороты вооружения. В тот исторический момент английское правительство еще имело реальный шанс при поддержке Франции и стран Европы крепко придержать, если не остановить, этот процесс. Но 18 июля 1935 года было подписано англо-германское военно-морское соглашение, суть которого состояла в признании за Германией равного с другими странами статуса. Подписывая соглашение, Англия преследовала и собственные цели. Однако и по всем международным нормам такое соглашение казалось вполне разумным и выглядело как попытка Британии ограничить этой уступкой стремление Гитлера к господству в Европе. То есть уступка была все-таки сделана не Францией, так Англией. А дальше, мы знаем, началась та самая сдача всех и всего, приведшей Европу к катастрофе. Риббентроп же на конференции вел себя именно так, как и следовало, чтобы добиться поставленной цели. Произносил длинные цветистые речи, утомляя ими английских дипломатов. Но в конце концов давал жесткие, не допускающие толкований формулировки, на которых стоял до конца. Последний довод англичан – о том, что это соглашение вызовет во Франции эффект разорвавшейся бомбы, он просто откинул от себя предельно простым решением – заехать по пути в Париж и обо всем там договориться. Что и сделал. Посетил Францию в течение нескольких дней, забалтывал французских дипломатов так, что они только плечами пожимали. И что же в результате? А то, что Европа соглашение скушала. Таким образом, Второй мировой был дан старт 18 июля 1935 года. Именно этот день, а не Мюнхен, нужно помнить народам, чьи лидеры надеются повоевать за свои интересы чужими руками. Одним словом, Риббентроп вернулся в Берлин триумфатором и сразу был назначен послом в Великобританию. Там с ним произошел выразительный эпизод, который обычно приводят как пример полнейшей бестактности и нелепости нового посла. Риббентроп на первом же приеме приветствовал короля, по-нацистски выкинув вперед руку и выкрикнул «Хайль Гитлер!». Однако у него на родине, в Германии, никто это нелепостью не посчитал, а напротив, очень даже обрадовались, что у посла хватило на это духу. Новые времена, новые формы. К слову сказать, все нелестные эпитеты, щедро раздаваемые Риббентропу после войны европейскими политиками и дипломатами, во многом питались неистовым раздражением против человека, сумевшего сделать довоенную дипломатию Третьего Рейха столь сокрушительно победоносной, что проще было ее объявить несуществующей.